Израильский народ, оставив позади воды Меры и Елима, приходит в пустыню Син, как сказано, в 15-й день второго месяца, по выходе их из земли египетской. Исход 16.1. А далее читаем стихи со 2 по 4. «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы: О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом. И сказал Господь Моисею: Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. Прошло совсем малое время с тех пор, как Господь испытал народ свой у горьких вод Меры. И вот приходит время, когда Бог при соответствующих обстоятельствах испытывает народ через сладкую манну, ибо об этом хлебе с небес далее в стихе 31 сказано: «И нарек дом Израилев хлебу тому имя манна. Она была, как кориандровое семя белое, вкусом же, как лепешка с медом». Значение слова «манна». Значение слова «манна» указано в переводе «Вульгаты» так: «И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: Мангу, что значит, что это? Ибо они не знали, что это». Исход 16.15. Иосиф Флавий в конце своего описания появления манны в пустыне дает такое пояснение: «Евреи называют эту пищу манна от частицы ман в нашем языке, которая ставится при задавании вопроса». Древность иудейская 3.1.6. Итак, выражение «что это?» определяет значение слова «манна». Правда, существует и другая версия объяснения этого слова. Некоторые утверждают, что значение слова «манна» означает «дар», согласно еврейскому тексту. Знаем одно, что когда израильтяне впервые увидели ее, она вызвала у них удивление, ибо с таковым явлением встретились они впервые. Поэтому нет ничего странного в том, что название этой пищи, то есть манна, связано с чем-то удивительным, невиданным доселе. Естество манны. Время от времени появляется толкование, с помощью которых люди стараются низвести чудесную манну на степень редких, но все же понятных явлений природы. Так, в энциклопедическом словаре Брукгауза и Ефрона, издание 1896 год, том 18, страница 545 и 546, говорится о некоторых видах естественной манны. Манна тамарисковая. Автор этой книги говорит, что в некоторых частях Синайского полуострова встречается вещество, похожее на библейскую манну. Это беловатое, смолистое вещество, имеющее душистый запах и высачивается из стволов кустарника тамариска. Истечение этого вещества бывает только в мае и июне. Оно, это вещество, имеет вкус меда и сочится из кустарника, как клей или смола из вишневого дерева. Местные бедуины и греческие монахи едят этот хлеб как приправу. Тамаринскую манну жители этих мест собирают даже в хорошие годы не более 25-30 пудов в год. Манна лишайниковая, известная под народным названием земляной или небесный хлеб. И это есть скопление лишая или лишайника, встречающееся во многих степных и пустынных странах Средней и Малой Азии, Юго-Восточной Европы и Северной Африки. они переносятся сильными ветрями, часто на далекие расстояния, и потом ниспадают и покрывают почву слоем иногда до 15 или 20 сантиметров толщиною. Каждый лишайник представляет из себя твердое, похожее на клубень, тельце до 2,5 сантиметров в поперечнике, сероватого цвета снаружи и белого внутри. Открытый паласом этот лишайник за отсутствием лучшей пищи едят, смешивая обыкновенно с некоторым количеством муки. Еще в глубокой древности лишайниковая манна вместе с другими сортами манны была известна и употреблялась в пищу. В энциклопедии Британика, считающейся одной из лучших в мире, также дается перечисление ряда кустарников и деревьев, и ствола или листьев которых добываются или собираются разные сорта подобия манны. Список о таковых естественных маннах можно продолжить. Но действительно ли об одной из таковых манн говорится в книге Священного Писания? Конечно, нет. Ибо это была чудесная манна с неба. И это чудесное мы видим даже в самом названии, как уже было сказано раньше. Эта манна названа в Псалме 77, 25 стихе так: «Хлеб ангельский ел человек». Еврейские слова, переведенные как «хлеб ангельский», указывает на пищу вельмож, самую лучшую пищу. В апокрифической книге «Премудрости Соломона» о манне написано следующее: «Народ твой ты питал пищею ангельскою и послал им, нетрудящимся, с неба готовый хлеб, имевший всякую приятность по вкусу каждого». 16:24. Ученые признаются, что питательность этих естественных видов манны очень незначительная. А о манне с неба сказано так: «Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости». Псалом 77:25. Указание Моисея было таковое: «Собирайте его каждый, постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека». Исход 16:16, то есть около 2 литров на человека. И тем более в течение продолжительного времени народ имел эту пищу, ибо сказано: «Сыны Израилевы ели манну 40 лет». Исход 16 глава, 31 стих. Чудесную манну, какую питались сыны Израилевы 40 лет, нельзя объяснить никакими явлениями или законами природы. Если это была естественная манна, сорта которой мы уже вспоминали выше, то как объяснить то, что эта манна не сходила с небес в субботу? Или почему собранная в пятницу не портилась через ночь? Почему все собирали по одинаковой мере, ни больше, ни меньше, как и сказано? И мерили гомером, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. Исход 16 глава, 18 стих. Почему она прекратилась, когда сыны Израилевы начали есть произведения земли ханаанской? Почему некоторое количество манны не портилось в сосуде в продолжении столетий, когда она находилась в ковчеге Завета? Чудесное потому чудесно, что не поддается никаким человеческим объяснениям. Есть еще очень важное явление, доказывающее то, что манна с неба, дарованная Богом для израильского народа, была чудом Всевышнего, а не рядовым природным явлением. Она была чудесной, так как она была прообразом тела Христа, которое однажды, принесенное в жертву за грехи наши и вознесенное на крест для искупления верующих в Иисуса Христа, постоянно дает новую силу для святой и благоугодной жизни. Ибо однажды Господь Иисус Христос так сказал Своим ученикам: «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Из Евангелия от Иоанна, 6 глава, 49 по 51 стих. Аминь.